Сумерки. Как дым, седая мгла мороза застыла в сумраке ночном, как привидение береза стоит, серея за окном. Таинственно в углах стемнело, чуть светит печь, и чья-то тень над всем простерлась и несмело, грусть, провожающая день. Грусть, разлетая на закате, в полупомеркнувшей зале, и в тонком теплом аромате сгоревших дров, и в полумгле, и в тишине, такой угрюмой, как будто бледный призрак дня, с какой-то глубокой думой глядит сквозь сумрак на меня. 1903 год.